Еще с вечера бригадирша нарядила ее возить сельщикам зерно. Работа была хоть и тяжелая, но спокойная. Запряги себе лошадь, нагрузи мешки и сиди, покрикивай. Раз-другой обернешься, а там и обед. Можно и у себя на огороде покопаться. Хорошо бы сегодня бурак посеять, вроде семена годные, начали проклевываться. У поместья Микиты Бабка ее остановила Олька-почтальонша. — Тетя Нюр! — звонко закричала она издали. — Погодь, тебе письмо от Фомы Алексеевича! Вчера не успела разнесть! Запыхавшись, почтальонша подбежала с сияющим молодым лицом, густо усеянным веснушками, всем своим видом показывая, что она сама рада до невозможности, если не больше Нюрки, то уж никак не меньше, и отдала письмо. Нюрка торопливо затянула платок. Сколько ни получай писем, а все как внове, как в первый раз. Сразу руки начинают млеть, и в груди у самого сердца что-то жалко трепыхается, вот-вот порвется. Дождавшись, пока Нюрка развернет и начнет читать письмо, и убедившись, что ничего плохого в письме нет, Олька-почтальонша побежала дальше со своей сумкой. А Нюрка принялась перечитывать озадачившее ее письмо вторично. После всяческих поклонов и наказов Фома со всей степенностью и обстоятельностью сообщал, что жив-здоров и что соскучился по густищам окончательно. Так что в грудях ломота стоит, а по ночам черная тоска, и что, ежели бы не устав и не старшина Федюк Андриан Тимофеевич, который как домовой все нутро у человека насквозь видит, так бы и убежал он из расположения части и пешком бы отправился в густище на свое родное подворье, хоть за 1000 верст, хоть и побольше. Между прочим, Фома сообщал жене, что послал ей посылку с мылом, и чтобы она то мыло не расходовала, и дождалась бы его, Фомы, возвращения, а он сам тем мылом тогда и распорядится. А уж если ей приспичит крайняя нужда, и захочет она обмыть тем душистым мылом грешное тело, в этом месте Нюрка фыркнула, неизвестно еще у кого тело-то грешнее, то чтобы взяла она один единственный кусок, и перед тем, как пустить его в дело, обязательно бы разрезала ниткой ровно напополам. Так мыло дольше протянется и будет сберегаться лучше. Фома еще раз настойчиво повторил и даже подчеркнул жирной чертой, что резать мыло непременно ниткой, тогда и крошек зря не будет. Нюрка даже присела на подвернувшееся, кстати, бревно, озадаченная руководящими указаниями мужа в таком сугубо бабьем деле, как обращение с мылом. «Еще чего!» — фыркнула она со злостью. «Черт кудлатый придумает, буду я беречь, пока он домой заявится. Как же!» «Эк, жизнь прожил, до Германии добрался, а умом так и не превзошел малого ребенка!» Распалялась Нюрка все больше. Вздумал из Германии мылом на дому распоряжаться. Сунув письмо в карман сборчатой юбки, Нюрка с грозным и сердитым лицом отправилась дальше, продолжая, на чем свет стоит, костерить своего Фому Алексеевича, вспоминая все его прегрешения чуть ли не с младенческого возраста. И даже то, что он 3 лет от роду, как говорили ничего не забывающие старухи, был украден цыганами. Правда, и в самом младенчестве Фома оказался супротивного норову. День и ночь над табором стоял его рев. И цыгане посчитали, что именно его пребывание в таборе явилось причиной большого несчастья. В одну ночь пало от невидимой причины 15 лучших лошадей. Так и вернули беспокойного мальца в густище, подкинув его синим кулак от непрерывного надсадного крика пупком в высокий бурьян у околицы.